Восьмое. Агати маленьким острым ножом ловко разделывала морского леща. Она выкинула мутные серые внутренности в раковину и стала промывать рыбу изнутри. В раковину, смешиваясь со струей воды из крана, потекла темная кровь. Казалось, вместе с Агати сейчас работала и бабушка. Словно бабушкин дух направлял руки внучки, помогая выполнять знакомые движения. Ее бабушка весь день не шла у Агати из головы. Бабушка была неотделима от острова. Обоих отличал неукротимый нрав и капелька волшебства. Про бабушку говорили, что она колдунья. И Агати ощущала ее присутствие повсюду. В солнечных лучах, в звуках моря и даже при разделывании рыбы. Она выключила воду и, промокнув тушку бумажным полотенцем, выложила на блюдо. Агате было 45. Волевое лицо, черные глаза, острые скулы. По-моему, типично греческая внешность. Красивая женщина, которая редко утруждалась, чтобы нанести на лицо косметику. Волосы она собирала в высокий пучок. Внешность довольно аскетичная, но туалетный столик у Агати был маленький, и оставалось совсем мало свободного времени, которое она тратила не на то, чтобы вертеться перед зеркалом. Это она оставляла другим. Агати взглянула на рыбу. 3 штуки должно хватить. На всякий случай стоит посоветоваться с Ланой. Кажется, Лана приободрилась. Хорошо. В последнее время Лана словно отдалялась, уходила в себя. Агати видела, что хозяйку что-то беспокоит, однако деликатно воздерживалась от расспросов. Она была крайне благоразумной женщиной и никогда не высказывала своего мнения, разве что ее просили, да и то крайне неохотно. Из всех обитателей дома только Агате хватило проницательности заметить недавнюю перемену в Лане. Остальные 2 мужчин не задумывались об этом. Агати оправдывала эгоизм Лео юностью. Простить Джейсону было труднее. Агати считала, что Лане за эти несколько дней на острове нужно как следует отдохнуть и развеяться, и все этому способствовало. С погодой пока везло, никаких признаков ужасного ветра. Море вело себя на удивление миролюбиво. На зеркально гладкой поверхности не было ни морщинки. Приезд хозяев прошел не так гладко, в логическом плане. Агати превосходно исполняла обязанности экономки, и благодаря ей все в доме крутилось, как отлаженный часовой механизм. Тем не менее, сегодня на каждом шагу возникали проволочки. Когда приехали хозяева, Бабис был на кухне, продукты стояли неразобранные, уборщицы еще работали в комнатах, мыли пол и заправляли кровати. Бабис, страшно смутившись, бормотал извинения. Лана с присущим ей тактом успокоила его, сказав, что слишком поздно оповестила всех о своем приезде. Она поблагодарила каждую уборщицу лично, и пожилые женщины восторженно заулыбались под впечатлением от встречи со знаменитой актрисой. Лана и Лео отправились плавать, а Джейсон, озабоченно хмурясь, пошел к себе в кабинет, вооруженный ноутбуком и телефоном. Агати осталась наедине с Бабисом, и это, конечно, было ужасно неловко. Но она не стушевалась. Бабис — редкостный мерзавец. Листил Лане, подхалимничал, чуть ли не на брюхе перед ней ползал. Зато на подчиненных ругался по-гречески, вел себя властно и спесиво, словно не считал их за людей. Агати он особенно не любил, по-прежнему видя в ней официантку из своего ресторана. Он так и не простил ей того, что случилось однажды летом, когда Лана и Отто впервые пришли в ресторан «Ялос» в поисках няни. И по прихоти судьбы их столик обслуживала Агати. Лана мгновенно прониклась к ней симпатией. Супруги наняли Агати, и с тех пор она стала их незаменимой помощницей. Когда отпуск у Лана и Отто закончился, они предложили Агате переехать с ними в Лос-Анджелес в качестве няни. Она согласилась, не раздумывая. Вы можете подумать, что Агати охотно приняла предложение, соблазнившись блеском Голливуда. И окажетесь неправы. Для нее не имело значения, куда ехать. Лишь бы оставаться рядом с Ланой. В те дни Агати была совершенно очарована хозяйкой. Стоило Лане попросить, она поехала бы куда угодно, хоть на край света. Итак, Агати отправилась с семьей Ланы в Лос-Анджелес, а затем в Лондон. Когда Лео вырос, она из няни превратилась в повариху, экономку, помощницу и, не льстит ли она себе, стала доверенным лицом Ланы и ее лучшей подругой. Возможно, это немного за гранью дозволенного, но лишь слегка. В практическом, бытовом смысле Агате была Лане ближе, чем кто-либо еще. Оставшись на кухне наедине с Бабисом, она с мстительным удовольствием медленно, дотошно проверяла по длинному списку, все ли он привез. Бабис страдал от этой пытки. Он громко вздыхал и топал ногами. Решив, что с него достаточно мучений, Агатя его отпустила. Затем стала раскладывать продукты по местам и прикидывать меню на ближайшие дни. Только она налила себе чаю, как дверь черного хода отворилась. На пороге в тени крыльца стоял Никас. В одной руке он держал нож и устрашающего вида крюк, а в другой — садок с мокрыми черными морскими ежами. «Чего тебе?» — строго спросила Агатя по-гречески. «Вот», — Никас протянул садок с морскими ежами, — «для нее». «А», — Агатя приняла садок. «Как их чистить, знаешь?» «Знаю». Никас не спешил уходить. Казалось, он пытается заглянуть вглубь кухни, чтобы понять, есть ли там кто-то, помимо Агати. «Что-нибудь еще?» — она нахмурилась. Никас молча помотал головой. «Тогда мне надо работать». И Агати, решительно закрыв перед его носом дверь, поставила садок с морскими ежами на разделочный стол. Сырые морские ежи были местным деликатесом, излюбленным блюдом Ланы. Никас сделал доброе дело, и Агатя не возражала, что придется повозиться. И все же этот поступок Никаса ее обеспокоил. Было что-то странное в том, как он смотрел на Ланну. Агатя обратила внимание на этот взгляд раньше, когда Никас встретил их на причале. Сама Лана ничего не заметила, но Агатя увидела, и увиденное ей очень не понравилось.